Предел любви. Эпиграф. Величие души, обилие свободы, несправедливость чувств, приправленных мечтой, все это – злой обман, расскажут тебе годы. Все это позабудь, будь сама собой. «Он никогда не придет», – шептало сердце, и отчаяние вновь окутывало все. «Ты давно уже это знаешь. Когда-то тебе показалось, что все будет так, как мечтаешь». Непременно должно быть, но боль, принесенная жизнью, добилась своего, сделала тебя взрослее. Раньше тебе казалось, что любовь – это такое счастливое чувство, которое окрылит, поддержит, придаст жизни смысл, ведь ты же никогда не была той, кто нужен этому обществу. Так может, будешь нужна хотя бы кому-то одному? Ты с детства знала любовь – родительскую, бескорыстную, открытую, всепрощающую, крепкую и светлую. И наивно полагала, что и все так же любят. Прошли годы, и какую же любовь ты узнала? Никакой, ибо это не любовь, когда в тебе видят объект секса. Не любовь, когда видят клочки души и смеются. Не любовь, когда рядом с кем-то приятно развеять иллюзию скребущего одиночества. Любые чувства создавали мираж. На тебя смотрели глаза, но смотрели как бы сквозь. На тебя смотрели, но ничего не видели, потому что все равно. За годы произошли перемены, которые разлучили душу и сердце, чувство и любовь. Страшно, страшно жить и видеть, какой ты на самом деле. Ты уже давно не приходишь к Богу, держишь его на расстоянии. И чем это дольше, тем больше ты видишь, кто ты есть на самом деле. Тебе как будто нравится упиваться собственной ненавистью к себе и к жизни, собственной болью и страхом. Ты ищешь его, зная, что все мираж, что не бывает любви без эгоизма, ведь ты и сама на такое не способна. Прошло время, и вернулась правда жизни. Ты ее знала еще в школе, потом в институте, теперь в церкви. Это тело Христово дано нам, нам, безбожникам, помнящим только об удовольствии. Это его кровь льется, льется в наши уста, не достигая сердца, и льется по нашим рукам, красиво поднятым в молитвенном жесте. Эта поза так похожа на раскинутые по кресту руки, истекающие кровью. Той самой кровью, которую нам так нравится видеть везде вокруг. Ведь это так привычно – видеть кровь и грязь внутри и упиваться этим. Вот и здесь. Все верят. Все покорно склоняют головы и крестятся как положено, как надо. А потом предают любовь. Свою любовь. Ну как тебе эта любовь на вкус, дорогая? Нравится? Он любит час или два, не больше, а потом уезжает к жене и ребенку. Ну, а тебе, милая? Ему было не с кем провести вечер, а ты свободна. Понравилось? Ну, а вы? Конечно, вы так не поступаете. Куда вам? Ведь надо же вцепиться в эту церковную жизнь, ведь это деньги, карьера. А твою душу вновь пронзят слова. Что ты? Он ведь такой заботливый. Конечно, отзовется боль. Так заботиться о своей похоти. И другие слова. Ведь это так приятно. Вечер при свечах ради тебя. И боль опять скажет. Одна отказала, другая не откажет. Какая разница с кем? Самые правдивые слова о том, ради чего живешь, о той вере, в которой вцепилась грубыми эгоистичными когтями. Если во все это врубаться, то можно с ума сойти. Как странно, подумаешь ты. Ведь ты боишься сойти с ума как раз от обратного. И он. Ты думала, что, может, он хоть чуть-чуть другой. Ты многое готова простить, но не это. Раньше ты боялась этих глаз, но теперь все равно. Ведь они же плюют в душу, если смотреть в ответ. Поэтому ты больше так не смотришь. Ты теперь боишься этого взгляда, как будто он тебя раздевает. Тебе страшно рядом. Это вся та любовь. Мелькнет запоздала мысль обмануть себя, создать мираж, постоянно придумывать себе острые моменты наслаждений. Каждый новый момент – мимолетная сладость и долгая боль. Мнимый призрак свободы выбора и отсутствие свободы воли. Это любовь, когда тебе хорошо, а те, кто рядом, пусть о себе сами позаботятся. Это счастье. Уметь себя обмануть и думать, что жизнь прекрасна, а в минуты прозрения заливать тоску по правде спиртным. Это та самая любовь. Прости, но я больше не посмотрю на тебя. Ведь тебе же нет радости от вида чужой боли. Ты спрятал глубоко в себе свою и еще больше боишься чужой. Я лучше постараюсь просто пережить тот отрезок пути, что еще не настал и которого не хочу. Ведь есть еще тот, у которого будет хоть на каплю меньше пролито крови, если потерпеть. Настя, 2007 год. Стиль оригинала сохранен. Тогда я многого не ощутила, а теперь дозрела.